И вали, представ перед лицом султана, поцеловал землю и рассказал ему, что случилось со всеми, а в повторении пользы нет. И когда царь услышал рассказ, он удивился. Его взяло восхищение, и он велел записать это золотыми чернилами, и он спросил присутствующих: «Слышали ли вы что-нибудь более удивительное, чем история этого горбуна?» И тогда выступил вперед христианин и сказал: «О царь, наметь время, если позволишь, я тебе расскажу о чем-то, что случилось со мною, и это удивительнее и диковиннее, чем история горбуна». «Расскажи нам то, что ты хочешь», — сказал царь.